ко мне пришла зима в середине лета. Мы поссорились с тобой, Иванова Света. Ты не смотришь на меня, я тебя не знаю. То, что ты грустишь одна, я не замечаю. С кем ты там сидишь в кино на ряду девятом? Абсолютно все равно, я скажу ребятам. С кем ты семечки грызешь вечером в подъезде? Пусть с тобой сейчас другой здесь на нашем месте. Мне, конечно, наплевать то, что полседьмого. Ты опять пошла гулять с Колькой Стефанковым. То, что ходит за тобой, в этом виноваты. Я ему набью глаза рожи конопатой. Все достаточно с меня, я же не трижильный. Все худею, как свеча, стала жизнь противной. Мы не виделись 3 дня, это слишком много. Просто я люблю тебя, Светка Иванова. Все на свете я смогу, если ты со мною. Вырастают у меня крылья за спиною. Я весь мир тебе дарю и себя в придачу. Света, так тебя люблю, что сейчас заплачу.